Об одном привидении. Мы летом живем во Внуково. Это очень удобно, потому что туда ходит монорельс, и от него до дачи 5 минут ходу. В лесу, по другую сторону дороги, растут подберезовики и подосиновики, но их меньше, чем грибников. Я приезжал на дачу прямо из зоопарка и вместо отдыха попадал в кипение тамошней жизни. Центром ее был соседский мальчик Коля, который славился на все Внуково тем, что отнимал у детей игрушки. К нему даже приезжал психолог из Ленинграда и написал потом диссертацию о мальчике Коле. Психолог изучал Колю, а Коля ел варенье и ныл круглые сутки. Я привез ему из города 3-колесную фотонную ракету, чтобы он поменьше хныкал. Кроме того, там жила Колина бабушка, которая любила поговорить о генетике и писала роман о Менделе. Бабушка Алисы, мальчик Юра и его мама Карма, 3 близнецов соседней улицы, которые пели хором под моим окном, и, наконец, привидение. Привидение жило где-то под яблоней и появилось сравнительно недавно. В привидение верили Алиса и Колина бабушка. Больше никто в него не верил. Мы сидели с Алисой на террасе и ждали, пока новый робот щелковской фабрики приготовит манную кашу. Робот уже 2 раза перегорал, и мы вместе с Алисой ругали фабрику. Но самим приниматься за хозяйство не хотелось, а бабушка наша уехала в театр. Алиса сказала: «Сегодня он придет». «Кто он?» «Мой привидений». «Привидение оно», автоматически поправил я, не сводя глаз с робота. «Хорошо», не стала спорить Алиса. «Пускай будет мой привидение». А Коля отнял у близнецов орехи. «Разве это не удивительно?» «Удивительно. Так что ты говорила о привидении?» «Он хороший». «У тебя все хорошие». «Кроме Коли». «Ну, кроме Коли. Я думаю, если бы я привез огнедышащую гадюку, ты бы с ней тоже подружилась». «Наверно. А она добрая?» «С ней еще никто не смог об этом поговорить. Она живет на Марсе и брызгается кипящим ядом». «Наверное, ее обидели. Зачем вы увезли ее с Марса?» Тут я ничего ответить не смог. Это была чистая правда. Гадюку не спрашивали, когда увозили с Марса. А она по пути сожрала любимую собаку корабля «Калуга», за что ее возненавидели все космонавты. «Ну, так что же привидение? На что оно похоже?» Переменил я тему. «Оно ходит только когда темно?» «Ну, разумеется, это испокон века так. Наслушалась ты сказок Колиной бабушки». «Колина бабушка мне только про историю генетики рассказывает. Какие были на Менделя гонения?» «Да, кстати, а как реагирует твое привидение на крик петуха?» «Никак. А почему?» «Понимаешь, порядочному привидению положено исчезать со страшными проклятиями, когда на рассвете прокричит петух». «Я спрошу его сегодня про петуха». «Ну, хорошо». «И я сегодня лягу попозже. Мне нужно поговорить с привидением». «Пожалуйста, Ладно, пошутили и хватит. Робот уже кашу переварил. Алиса села за кашу, а я за ученые записки Гвианского зоопарка. Там была интереснейшая статья об укусамах. Революция в зоологии. Им удалось добиться размножения укусамов в неволе. Дети рождались темно-зелеными, несмотря на то, что обоих родителей панцирь был голубым. Стемнело. Алиса сказала: «Ну, я пошла». «Ты куда?» «К привидению. Ты же обещал». «А я думал, что ты пошутила. Ну, если тебе так нужно в сад, то выйди, только надень кофточку, а то холодно стало. И чтоб не дальше яблони». «Куда же мне дальше? Он меня там ждет». Алиса убежала в сад. Я краем глаза следил за ней. Мне не хотелось вторгаться в мир ее фантазий. Пускай ее окружают и привидения, и волшебницы, и отважные рыцари, и добрые великаны со сказочной голубой планеты. Конечно, если она будет ложиться спать вовремя и нормально есть. Я потушил свет на веранде, чтобы он не мешал мне присматривать за Алисой. Вот она подошла к яблоне, старой и ветвистой, и встала под ней. И тут от ствола яблони отделилась голубая тень и двинулась ей навстречу. Тень будто плыла по воздуху, не касаясь травы. В следующий момент, схватив что-то тяжелое, я уже бежал вниз по лестнице, перепрыгивая через 3 ступеньки. Это мне уже не нравилось. Либо это чья-то неостроумная шутка, либо... что-либо я не придумал. «Осторожней, папа!» — сказала громким шепотом Алиса, услышав мои шаги. «Ты его спугнешь!» Я схватил Алису за руку. Передо мной растворялся в воздухе голубой силуэт. «Папа, что ты наделал? Ведь я его чуть не спасла!» Алиса позорно ревела, пока я нес ее на террасу. Что это было под яблоней? Галлюцинация? «Зачем ты это сделал?» — ревела Алиса. «Ты же обещал!» «Ничего я не сделал. Привидений не бывает». «Ты же сам его видел. Зачем ты говоришь неправду? А он ведь не выносит движений воздуха. Разве ты не понимаешь, что к нему надо медленно подходить, чтобы его ветром не сдуло?» Я не знал, что ответить. В одном был уверен: как только Алиса заснет, выйду с фонарем в сад и обыщу его. «А он тебе письмо передал? Только я его тебе теперь не дам». «Какое еще письмо?» «Не дам». Тут я заметил, что в кулаке у нее зажат листок бумаги. Алиса посмотрела на меня, я на нее, и потом она все-таки дала мне этот листок. На листке моим почерком было написано расписание кормления красных крумсов. Я этот листок искал уже 3 дня. «Алиса, где ты нашла мою записку?» «А ты переверни ее». «У привидения бумаги не было, и я ему дала твою». На обратной стороне, незнакомым почерком, было написано по-английски: «Уважаемый профессор, я беру на себя смелость обратиться к вам, ибо попал в неприятное положение, из которого не могу выйти без посторонней помощи. К сожалению, я не могу также и покинуть круг радиусом в 1 метр, центром которого является яблоня. Увидеть же меня в моем жалком положении можно только в темноте. Благодаря вашей дочери, чуткому и отзывчивому существу, мне удалось, наконец, установить связь с внешним миром. Я, профессор Кураки, являюсь жертвой неудачного эксперимента. Я ставил свои опыты по передаче вещества на далекие расстояния. Мне удалось переправить из Токио в Париж 2 индюшек и кошку. Они были благополучно приняты моими коллегами. Однако в тот день, когда я решил проверить эксперимент на себе, пробки в лаборатории перегорели как раз во время эксперимента. И энергии для перемещения оказалось недостаточно. Я рассеялся в пространстве, причем моя наиболее концентрированная часть находится в районе вашей уважаемой дачи. В таком прискорбном состоянии я нахожусь уже 2-ю неделю, и без сомнения меня считают погибшим. Умоляю вас, немедленно, по получении моего письма, пошлите телеграмму в Токио. Пусть кто-нибудь починит пробки в моей лаборатории. Тогда я смогу материализоваться. Заранее благодарный Кураки. Я долго вглядывался в темноту под яблоней, потом спустился с террасы, подошел поближе. Бледно-голубое, еле различимое сияние покачивалось у ствола. Приглядевшись, я различил очертания человека. Привидение, умоляюще, как мне показалось, вздымало к небу руки. Больше я не стал терять время. Я добежал до монорельса и со станции провидеофонил в Токио. Вся эта операция заняла 10 минут. Уже на пути домой я вспомнил, что забыл уложить Алису. Я прибавил шагу. Свет на террасе не был потушен. Там Алиса демонстрировала свой гербарий и коллекцию бабочек невысокому, изможденному японцу. Японец держал в руках кастрюльку и, не сводя глаз с Алисиных сокровищ, деликатно ел манную кашу. Увидев меня, гость низко поклонился и сказал: «Я профессор Кураки, ваш вечный слуга. Вы и ваша дочь спасли мне жизнь». «Да, папа, это мой привидение», — сказала Алиса. «Теперь ты в них веришь?» «Верю», — ответил я. «Очень приятно познакомиться».